начал считать, загибая пальцы. Четыре, пять изогнул целиком и еще один лишний палец. Вот сколько было лодок. Лодки шли мимо. Ни одна не завернула в гости. Пижму жадно впился глазами в ту лодку, которая шла впереди. Рефа помогала ему от лихорадки. Она поила его настоем полыни, и огненная девка на время оставила его в покое. «Молодые плывут из Купиосу», — сказал он глухо, — «за невестами. На край света собрались. Где большая вода, туда поехали». «Что же, погостить не заедут?» — спросил Урхату. «Пусть едут, назад бы не возвращались». Урхату спустился к самой воде. «Дай-ка лук», — сказал он младшему сыну. С лодок давно уже заметили людей. Видели, как Урхату натянул лук и стал целиться. Стрела свистнула в воздухе и упала в воду, не долетев нескольких шагов до лодок. Она не утонула, а поплыла по воде. Оми повернул к ней. Стрела была без каменного наконечника. Такими стрелами бьют белых, чтобы не дырявить им шкурок. На заднем конце было привязано что-то белое. Это было длинное крепкое перо из лебединого крыла. Лебединое перо. Знак весны, мира и дружбы. Приглашает помириться и забыть недоброе. Оми также взял в руки лук. Стрела, пущенная Оми, вонзилась в мокрый песок у самых ног Урхату. Стрела была с тяжелым кремнем на конце, а на заднем крепко был прикручен жилами большой коготь медведя. Часть третья. Вестник. Качнулись высокие метелки тростников. Кто-то пробирался через густые заросли, закрывавшие озерную гладь. Слышно было, как хлюпала вода и ломались шуршащие стебли. Но вот чаще тростников раздвинулась, и на луговину выпрыгнул маленький человечек, мокрый с головы до ног. Целые потоки воды стекали с короткой безрукавки, облегавшей его тщедушную фигурку. Выйдя на сушу, человечек пугливо оглянулся и, тяжело дыша, стал отряхиваться, словно собака. Отряхнувшись, он стал отжимать руками густые пряди волос, потом оглянулся еще раз и, пригнувшись, зашагал вдоль тростника. Пушистые побуревшие метелки рогоза высоко покачивались над его головой. Из болотной низины поднялся он на суходол и вступил в веселый березовый лес, по которому велась тропинка. Местами она приближалась к опушке, и тогда сквозь стволы деревьев перед глазами путника развертывалась необъятная водная гладь. Там вдали она упиралась прямо в небо. Большая вода. Человек в рысьей шапке подкрался к кустам и принялся внимательно вглядываться вдаль. Но не красота величественного озера занимала его. Он зорко высматривал, что делается там, на маленьком островке, откуда ему только что удалось бежать. Там тихо дремал лагерь чужих людей. Они появились как будто из-под земли и неожиданно захватили его в плен вместе с братом. Нет, там еще никто не просыпался. Чужие мирно спали в своих челноках, вытащенных на плоский берег. Никто не заметил его побега, никаких признаков погони или хотя бы малейшей тревоги. Беглец спокойно мог продолжать свой путь. К полудню он уже пересек березовый лес, и тропа привела его на берег узкого залива, окруженного как рамой зелеными берегами. Внизу, посреди залива, как будто из воды, поднимались остроконечные кровли, похожие на вигвамы индейцев. Над ними курились синеватые струйки дыма. Доносилось звонкое тявканье собак. Дома стояли не на земле, а на помосте, положенном на сваи.